Wstaniesz. Ciemniło odstać od mnie. A my nie wystają k niemu. Bilet, piesek. Nawet tak słucham tichym głosem. Когда мы, бесплотные существа, сосредоточены на материальном предмете, что бы с ним ни происходило, наше внимание может привести к невольному погружению в историю этого предмета. Новички должны научиться скользить по поверхности, если хотят удержаться на уровне данного момента. Прозрачные вещи, сквозь которые проступает прошлое. Предметы, созданные руками человека или природы, инертные сами по себе. Потрепанные, небрежно обращающиеся с ними жизнью. Вы правильно подумали о камне, пристроившемся на склоне, камне, через который в течение бесчетных времен года перепрыгнуло множество маленьких зверьков, особенно трудно зафиксировать в приближенном фокусе. Новички проваливаются сквозь поверхность, беспечно набивая себе под нос, и вскоре с детским азартом отдаются истории этого камня, этого пустыря. Но сейчас объясню. Тонкий слой сиюминутной реальности покрывает естественные и искусственные материальные объекты, и тот, кто хочет оставаться в настоящем, с настоящим, при настоящем, не должен, упаси Бог, повредить поверхностную пленку. Иначе неопытный чудотворец обнаружит, что уже не ступает по воде, а погружается вертикально среди выпитивших глаза рыб. Поэтому мы еще вернемся. Часть вторая. Пока персонаж Киперсон, фамилия, обязанная своим происхождением Петерсоном, некоторые произносят Парсон, выдвигал свое угловатое тело из такси, доставившего его из трюма этот третьеразрядный горный курорт, а голова все еще находилась в проеме дверцы, рассчитанной на карликов. Взгляд его был устремлен вверх, не для того, чтобы ответить на услужливый жест шофера, открывавшего для него дверцу, а с тем, чтобы свечить вид гостиницы Аскот. Вот и вывеска Аскот. С воспоминаниями 8-летней давности. Пятая часть его жизни, выжженной скорбью. Жутковатое здание из серого камня и коричневого дерева выставляло на показ вишнево-красные ставни, не все из них закрыты, которые в силу некоторого дальтонизма памяти запомнились ему как яблочно-зеленые. Вход был украшен двумя вокзальными фонарями на металлических столбах. Швейцар в поношенном зеленом мундире с балунами сбежал, спотыкаясь по ступеням, чтобы взять два чемодана и обувную коробку под мышку. Все это шофер уже вынул из зевающего багажника. Персон расплатился с расторопным водителем. Неузнаваемый холл был все таким же неопрятным, как 8 лет назад. У гостиничной стойки, записывая свое имя и расставаясь с паспортом, он спросил по-французски, по-английски, по-немецки и снова по-английски, все ли еще здесь старый кроник. Директор, чье дутловатое лицо и наигранную веселость он помнил так отчетливо. Администраторша, белокурый пучок в затылке, нежная шея, сказала, нет, месье Кроник уволился, чтобы стать управляющим, представьте себе, лазурной лазаньи. Во всяком случае, так послышалось. Травянисто-зеленая, небесно-голубая открытка, изображающая нежащийся на солнце пистолетцев, была показана как иллюстрация или доказательство. Имелась подпись на трех языках, но только немецкая была внятной. Английская же гласила «Лужайка для лежания». И словно нарочно обманчивая перспектива увеличивала лужу до чудовищных пропорций. «Он умер в прошлом году», — добавила девушка, — «он вас совсем не похожий на Арманду». Тем самым и вовсе развеяв возникший был интерес к голубой гостинице, поманившей в Лозанну. «Значит, нет никого, кто меня помнил». «Сожалею», — сказала она с будничной интонацией его покойной жены. А поскольку он не мог вспомнить, какую комнату занимал на третьем этаже, она не отправила его на третий этаж, тем более, что все номера там были заняты. Прижав ладонь к колбу, он вспомнил, что номер комнаты был где-то посреди третьей сотни. Она выходила на восток, солнце здоровалось с ним по утрам, расшаркиваясь на коврике у кровати, а вид из комнаты был так себе никакой. Он хотел получить тот самый номер, но правила требовали уничтожения записей в том случае, если директор, даже бывший, сделал то, что совершил Кроник. Самоубийство. Ведь это, в сущности, подделка счетов. Ее помощник, хладный молодой человек в черном, с прыщиками на горле и подбородке, провожал Джефферсона в номере на четвертом этаже и все смотрел с зачарованностью телезрителя на голую синеватую стену, едущую вниз. А с противоположной стороны не менее внимательное зеркало в лифте отражало в течение нескольких залитых светом мгновений господина из Массачусетса с худым, скорбным лицом, слегка выступающей челюстью и двумя симметричными складками вокруг рта, которые могли бы намекнуть на нечто лошадиное, брутальное, скалолазное, когда бы меланхолическая сутулость не опровергала каждый дюйм его мужского великолепия. Комната тоже выходила на восток, но был еще и вид из окна. В огромном котловане кишели экскаваторы, затихающие по субботним вечерам и воскресеньям. Зеленый швейцар принес два чемодана и обувную коробку, после чего Персон остался один. Он знал, что гостиница старовата, но не предполагал, что до такой степени. Прекрасная комната на четвертом этаже, слишком велика для одного постояльца, но маловато для семьи, особого комфорта в ней, прямо скажем, не было. Он вспомнил, что комната этажом ниже, где он, взрослый мужчина 32 лет, плакал чаще и безотечно, чем когда-либо в своем грустном детстве, тоже была безобразной, но, по крайней мере, не такой вытянутой и загроможденной, как его новое пристанище. Кошмарная кровать. В ванной комнате имелось беде, столь большое, что могло бы устроить цветовой слоник в сидячем положении, но ванны не было. Стульчак отказывался стоять вертикально, кран взбунтовался, произведя сильный плевок ржавой воды, перед тем, как успокоиться и перейти на смиренную тонкую стройку, которую вы недостаточно цените, в которой есть свои тайны, да-да, заслуживает памятников, благоговейного поклонения. Покинув отпугивающую бурную хью, тихо притворил за собой дверь, но взвизгнув, как глупое домашнее животное, она потянулась за ним в комнату. Позвольте теперь подробнее рассказать о наших затруднениях. Часть третья. В поисках полок для размещения своих вещей Хью Персон, человек аккуратный, заметил, что средний ящик старого письменного стола, загнанного в темный угол комнаты и подпирающего лишенной лампочки абажура торшер, похожий на скелет сломанного замка, не был как следует задвинут жильцом или горничной, в действительности ни тем, ни другой. Последний, кто проверял его пустоту, никто не проверял. Мой добросовестный Хью попытался засунуть его на место. Тот сперва отказался повиноваться, затем вследствие случайного рывка, приумноженного к энергии нескольких потряхиваний, выдвинулся и выплюнул карандаш, быстро осмотрен и положен назад. То был не шестигранный красавец из виргинского можжевельника или африканского кедра с именем производителя, оттиснутым серебром, но совсем простой, круглый, безымянный старый карандаш из дешевой сосны грязно-сиреневого цвета. Забытый 10 лет назад столяром, не закончившим осмотр старого стола, не говоря уже о его починке, ушедшим за инструментом, которого так и не нашел. Вот мы и вернулись к разговору о предметах. В его мастерской и задолго до того в деревенской школе карандаш износился на треть своей изначальной длины. Голое дерево заточенного конца потемнело до свинцово-сливого оттенка, слившись таким образом с тупым грифелем, чей тусклый блеск только отличал его от древесины. Нож и латунная точилка тщательно потрудились над ним, и при необходимости мы можем проследить сложные судьбы срезанных чешуек, сиреневатых с одной стороны и коричневых с другой, внутренней, но теперь рассыпавшихся в атомы праха, чей широкий-широкий разброс, перехватывающий дыхание, ужас. Но следует быть выше этого, к этому довольно быстро привыкает, есть на том свете вещи пострашнее. В целом он неплохо стачивался, будучи старомодным. Вернувшись на ряд сезонов назад, не делая, разумеется, опрометчивой попытки попасть в год рождения Шекспира, когда карандашный грифель был изобретен, и затем, проследив историю предмета направления настоящего, мы видим, как мелко истолченный графит смешивается.